В имя Отца и Сына и Святаго Духа. В сегодняшнем Евангелии дается ответ, как достичь земного благополучия, как прийти к процветанию России. «Отплыви на глубину, — говорит Петру Христос, — и закиньте сети свои для лова». Всю ночь последних десятилетий мы трудились, и последнее десятилетие, и ничего не поймали. Только тогда, когда мы закинем сети наших трудов, так как Христос говорит, будет успех. Однако есть для материалистов, и вчерашних, и сегодняшних, еще более вульгарных, есть для них нечто вызывающее раздражение в этом ответе. Если эти люди оставили навсегда свои лодки и сети, для чего грандиозное чудо лова рыб? Есть что-то с точки зрения мира нелепое в том, что они после величайшего земного успеха, даже не воспользовавшись им, оставляют все. Но для нас в этом раскрывается глубокий смысл. Именно такой улов, какой у них был в этот день, мог показать всем, как мало удовлетворения в полной материальной удаче. Никакими горами хлеба не засыпать голод человеческих душ, никакими молочными реками не утолить жажды наших сердец. Земной успех маскирует поражение, которое имеет человек, покуда не откроется ему истинное его призвание – следование за Христом. Как говорил мне незадолго до смерти один писатель, вынесший 25 лет сталинских лагерей, «Самое ужасное было бы, если бы после всего, что мы пережили, без всякого покаяния наступило благополучие, и всем стало хорошо. Это было бы самое ужасное». И сегодня процветание некоторых западных стран среди нарастающего в них беззакония и растления выглядит все более зловещим. «Хуже всего, — говорят святые отцы, — это когда видишь кого бесстыдно грешащим и преуспевающим, верный признак того, что его оставил Господь». И потому, глядя на нынешнее бедствие России, мы еще не теряем надежды. Вот какую картину жизни дает нам сегодняшнее Евангелие. Все труды без Божия благословения, хоть разбейся, напрасны. Но когда поступают по слову Господню, прорывается сеть от множества рыб, и лодки, наполненные, начинают тонуть, как будто открылся источник, который может всю землю засыпать, заполнить, сколь угодно, чем угодно, всем материальным. Но все, вся жизнь теряет смысл и вкус и цвет. Вернее, внезапно обретается и то, и другое, и третье. Разве не сказал Господь: «Отплыви на глубину»? Что значит эта глубина? Глубина – это Слово Божие. Услышать то, что Христос говорил народу с лодки. Узнать то, что Он говорит сейчас с корабля церковного, всему роду человеческому. Узнать силу Слова Божия, которым мир сотворен, ощутить правду и сладость этого Слова, которое больше, чем мир и все, что в мире. Но это слово, как говорит апостол Иоанн Богослов, должно быть в нас. Глубина – это любовь, это крест, которым, как удицей, будут уловлять души людей. «Отойди от меня, Господи, — говорит Петр, — потому что я человек грешный». Великая разница между Петром, который трижды отречется от Христа, и Петром, который в день Пятидесятницы словом крестным обратит тысячи людей ко Христу. Господь предлагает нам задуматься, не только о секрете нашего материального успеха, но и о тайне успеха проповеди Церкви. Там, где сети пустые, где нет ничего, где как будто никто не хочет прийти ко Христу, мы должны смотреть на море жизни глазами Христа и Его любовью. Что пережили святой патриарх Тихон и архипастыри наши, новомученики, исповедники российские, что пережили святые царственные наши мученики, когда началось массовое отступничество народа от веры, что переживает, что должна переживать Церковь сегодня, какие возможности были, когда открылись в стране перемены, когда распахнулись двери храмов, и, казалось, вот-вот войдут в церкви миллионы вчерашних атеистов. Кто вспугнул их, как рыб, так что все повернули и мимо проплыли? Кто поманил их обильной приманкой? И вот сколь многих в грязных, отравленных водах несет по течению, потому что против течения могут плыть только живые. Мы потерпели и терпим поражение все больше и здесь, и там. У большинства из нас опускаются руки. Некоторые готовы отказаться от всех усилий. Самые благоприятные обстоятельства для ловли мы упустили, и все теперь против нас. Но по-прежнему в самой гуще зла крест Христов, от которого чем больше неистовствует зло, тем больше исходит благодать. И апостол Петр говорит, какие бы ни были неблагоприятные обстоятельства, мы попытаемся снова. Слишком часто мы ничего не делаем, ожидая, когда наступят благоприятные дни, в то время как они могут никогда не наступить. Если ты хочешь, чтобы совершилось чудо, чтобы обратились ко Господу, твой брат или мать, или друг, или враг, ты должен всю жизнь свою направить в послушание Христу, по Слову Его, которое зовет нас попытаться сделать невозможное. Разве напрасно, как Петру на озере Тивериадском, напоминая о новом чудесном лове рыб, обо всем земном и небесном, явился всей Церкви воскресший Христос и послал нас побеждать злом охваченный бушующий мир. Аминь.